Другое дело мама, белая королева. Статья называлась «На Красном Дону. Рассказ нашего сотрудника». Вас интересует, как питаются советские подданные. В отношении питания все пользуются равноправием. Голодают все, но в разной степени. «О голоде можно говорить только тогда, — сказал товарищ Петерс, — только тогда, когда будут очищены голодными помойные ямы». И это, товарищи, уже было в Москве. А до тех пор ни о каком голоде говорить не приходилось. Тем же, кто вздумал говорить, кроме голода, о холоде. Тот же Петерс любезно разъяснил, что нормальной температурой, при которой можно работать в зданиях, является минус 4 градуса. Единственное, в чем добились рабочие равноправия, это в смысле ограбления их квартир. Тут уж поистине все равны. И не только в квартирах, но и на улицах. Рабочих раздевали наравне с буржуями, руководствуясь не лишенной логики формулировкой: «Тебе не нужно, а мне, товарищ, на фронт идти». Впервые опубликовано в газете «Кавказ» 29 февраля 1920 года. «Теперь мы повязаны с тобою одной тайной», — загадочно произнес Михаил. «Теперь ты знаешь, кто скрывается под инициалом МБ». «Ну и что?» — Миша удивленно заметила Тася. «Я уже забыла об этой тайне. И кому я могу о ней рассказать? Большевикам, если они придут?» «Я о тебе никогда, Миша, и никому ни одного плохого слова о тебе не скажу». «Я не сомневаюсь в этом, Тася. И почему-то вспомнил сегодня, как мы ехали с тобой в Киев за дипломом. Какие были радостные, возбужденные, сколько надежд возлагали на мою новую работу. И мы любили тогда друг друга», — грустно заметила Тася, — «безоглядно, безумно, как пишут в любовных романах». «А почему ты говоришь о нашей любви в прошедшем времени?» — удивился Михаил. «Потому что жизнь изменилась. Появились новые заботы. Неизвестно даже, что будет с нами завтра. Но, по-моему, такое чувство, как любовь, не исчезает ни в какие даже самые страшные времена. В городе небывалое количество беженцев, в основном из военных и театрального мира. Теплые дни на улицах — грязь. А в Александровском сквере продавали первые подснежники и фиалки. Цветы продают влюбленным людям. Значит, они есть. А поэт Дмитрий Цензор поместил в вашей газете стихи о любви, как писали в дни нашей юности, когда мы ехали в Киев за твоим дипломом. Я тогда, наверное, расплакалась, читая их, а сейчас только поразилась им. И приятно, что поэт сохранил в своей душе светлое чувство любви, пусть даже отнюдь несчастливой. Послушай, Миша, они забавны, не более, но до прелести наивны. Я вспомнил в минуты печали встречу в Южном порту женщину в пестрой шали с розой во рту. Она была капризней прибоя, создана для ласки и измен. Эту женщину звали Зоя, мы называли ее Кармен. Я был молод, силен и строен, а может быть и красив. Башмаки нам часто обоим омывал вечерний прилив. Я изведал немало страсти, но забыть не могу Кармен и неделю счастья на морском берегу. На малу в отчаянии пьяном я плакал навзрыд, когда с морским капитаном она уплыла в порт Саид. Очень нужные сейчас стихи, Тася. Они возвращают людей к общечеловеческим ценностям. За какое число газета? 9 марта 1920 года. Дай ее мне.